Глава 11. Наблюдатель 36 докладывает. Я не спал. Другой бы, наверное, уснул, ведь чего только за день не случилось. И правильно бы сделал, а я не смог. У меня такая натура, что перед сном надо во всем разобраться, все разложить по полочкам. А этого не получалось. Что-то не сходилось, и я не мог понять, что. Ребята, Игорь, Костя... Нет. Ссора сержанта с Толиком. Нет. Безумный капитан? Тоже нет. Завтрашний день? Нет. Что же кололо в груди? Наверное, все-таки ребята. Но даже не то, что они погибли в бою. На их месте должен был быть я, вот что. Крис отправил меня на другой мост в самый последний момент, словно знал. Неожиданно я подумал еще и о том, что враги охотились в основном за ребятами моего возраста. В Тимура ведь они даже не стреляли, хотя логичнее было бы первым делом вывести из строя именно его, более старшего и опытного. Конечно, это было полной ерундой. Кому и зачем за мной охотиться? Но стало жутковато. «Димка!» — услышала тихий шепот Игорька. «Димка, ты спишь?» Отвечать не хотелось. Я промолчал, притворяясь спящим. Нам давно было пора отдыхать. Игорек поднялся и подошел ко мне, опять прошептал. «Димка, будет он меня, что ли? Тогда почему шепотом?» Я лежал неподвижно, притворяясь спящим, даже не решив еще, зачем мне это. «Димка!» Игорек тихо вышел из комнаты. Выждав секунду, я выскользнул из-под одеяла. Проклятый холод обрушился на меня, словно я прыгнул в холодную воду. Съежившись, я шмыгнул к дверям, вышел в коридор. Было тихо, едва уловимые шаги терялись в ровном гуле ветра. Шторм хоть и притих, но не до конца. Меня вел за Игорьком не слух, и уж, конечно, не зрение, а какое-то шестое чувство. До конца коридора, вниз по винтовой лестнице, к выходу. Куда он собрался ночью в такую холодину? Но Игорек не стал отпирать наглухо закрытую главную дверь замка. Рядом с ней была в стене еще какая-то дверца. Я заметил ее еще вчера, но забыл спросить, куда она ведет. Сейчас я услышал приглушенный стук сдвигаемого засова. Потом дверца открылась с таким скрипом, что можно было перебудить весь замок. Игорек затих. Но никто не собирался просыпаться. Лишь я стоял в шагах в 10 у него за спиной, и что-то во мне повторяло. «Опасно, опасно, опасно!» Игорек завозился, раздалось шипение, и в руках у него замерцал блеклый огонек. Крошечная лампа-коптилка. Я вжался в стену, но огонек светил так слабо, что вряд ли мог меня выдать. Игорек постоял секунду и пошел куда-то вперед и вниз. Я двинул следом. Там оказалась длинная лестница. В конце ее еще одна дверь, опять на засове. За ней был подвал. Игорек шел по огромному полупустому залу уверенно, явно не в первый раз. Я крался следом, то замечая смутно белеющий в темноте здоровенный дощатый ящик, то задевая за что-то гладкое и круглое, вроде боков огромных бочек. Тут были и полуразвалившаяся мебель, и перевернутая лодка, через которую пришлось перелезать, и просто разные доски. Ничего необычного, подвал как подвал, только что здесь делать ночью? Потихоньку мы добрались до противоположной стены подвала. Игорек поставил свою коптилку, едва ее не погасив, и подошел к стене. Стена тут была сложена из булыжников, но метрах в полутора от пола в ней виднелась маленькая, с книжку размером мраморная плита. Она была черная, абсолютно ровная и отблескивала, как зеркало. Игорек медленно прижал к ней ладони и замер. Я затаил дыхание. Пламя коптилки замерло в неподвижном воздухе. Ничего не происходило, абсолютно ничего. У меня стали мерзнуть ноги, и вдруг я понял. Ну и дурак же я. Это что-то вроде памятника, мемориальной доски. Наверное, тут кто-то похоронен, какой-нибудь герой, завоевавший в свое время соседний остров. Игорек ему молился или просил удачи, или еще чего-нибудь. Представляю, до чего я сам докачусь через пару лет. Я повернулся, чтобы уйти, и услышал тихий щелчок, а вслед за ним голос Игорька. Наблюдатель номер 36 докладывает. Я остолбенел. Это была уже не игра. Сегодня в результате стычки на Восточном мосту вы были из игры, Игорь Остапенко». Пауза. Он словно беседовал с кем-то, хоть я и не слышал другого голоса. «Да, Игорь Длинный, Игорь Остапенко, Игорь, Костя, Ромка». Пауза. «Да, Костя уже в замке, от раны. Мазь ее не затянула». Я вслушивался изо всех сил, но кроме его голоса не было ни звука. «Нет, нет, да, немного», — он говорил коротко, отрывисто. И вдруг его голос дрогнул. «Нет, он ничего не подумал. Он сейчас спит и никуда не ходил». Игорек говорил про меня. «Нет, нет, вы же видели. Это ведь было снаружи. Крис перерешил в последний момент. Я уже не мог сказать. Это случайно». Долгая-долгая пауза. «Да, я думаю, он никуда не будет ходить. Наверное, я ошибся». Его голос упал. «Они ничего не замышляют. Может, они были знакомы раньше?» «Нет, я не разглядел лица». «Я боялся, что меня заметят». Он почти плакал. Сейчас он отчаянно трусил, я чувствовал это. «Нет!» Игорек вскрикнул. Сухой треск, синеватый электрический сполох. Игорек дернулся, словно пытался оторвать руки от стены и не мог. Я стиснул зубы, чтобы не закричать и не рвануться к нему. Для чего бы не притащили нас на этот остров пришельцы, все равно им нужно было следить за нами. Им нужен был шпион. А плохих шпионов наказывают. Игорек обвис, руки его словно намертво прилипли к стене. Но вот он медленно выпрямился. Тихо, сдавленно произнес. «Понял. 10 дней наблюдения. И за Крисом. За Крисом постоянно. Понял». Бесшумно, стараясь идти на цыпочках, я направился к выходу. Далекий огонек больше не освещал дороги, но я выбрался и даже не нашумел. Наверное, мне везло. Когда я бежал по лестнице, я еще собирался что-то немедленно сделать. Разбудить Криса или Толика. Игорек — предатель, он шпионит за нами. Ведь в замке пришельцы за нами наблюдать не могли. Это я из разговора понял точно. Но будить я никого не стал. Сообразил, что будет дальше. Забравшись в свою комнату, я постарался вспомнить все книжки про шпионов, какие только читал. Шпионы в этих книжках были разные, но я помнил, что арестовывать их никогда не торопились, старались обмануть, передать через них неправду. За стеной замка тихо шелестел ветер, последнее дыхание улетевшей бури. Метрах в 5 от меня в соседней комнате спали друзья, а в пустовавшую рядом постель вот-вот должен был вернуться враг. Шпион, из-за которого сегодня, нет, вчера, погибли ребята. Смогу ли я ни одним взглядом не выдать того, что знаю? Убедить себя на время, что это было сном? «У вас сегодня один мальчишка дрался», — говорила Инга. «Извини меня, Инга, но сегодня ночью я не приду навстречу». 10 дней наблюдения. 10 дней я буду сидеть тихо, как мышь. Я обязан перехитрить врагов, иначе нам никогда не вернуться домой.